Глава 40. Мне доводилось бывать в нескольких пещерах, используемых в качестве лабораторий для черной магии. Все до единой отличались зябкостью и сыростью. Все до единой не отличались особой приятностью. Тем более, ни одна из них не отличалась профессиональным убранством. Только не это. Долгий, предательски крутой спуск в рейтов провал открылся, в конце концов, в пещеру, размером превосходящую большинство парижских соборов. Ну, говоря точнее, один из них она даже напоминала. Блики света играли на стенах постельных, по большей части, розоватых тонов. Сами стены остались натуральными, каменными. Столетиями стекавшая по ним вода придала им причудливое очертание, украсив завитками и изгибами. Пол полого поднимался от входа к месту, где из скалы вырастал огромный резной трон из чистого, белого как кость камня. Искусный резец украсил его языками огня и цветами, и любыми резными фривольностями, какие только можно вообразить. Так что само сиденье красовалось перед всей этой каменной красотой, как павлин на фоне своего распущенного хвоста. Вода висела в воздухе мелким туманом, и свет ламп расцветал в ней тысячами крошечных радуг. По правую руку от трона виднелось каменное сиденье поменьше. Скорее даже тумба, из тех, на которых сидят в цирке львы или тюлени. Слева в скале зияло рваное, с изубренной кромкой отверстие. За троном, там, куда проваливалась большая часть тумана, тоже чернело что-то похожее. При том, что каменный пол был гладкий, он поднимался к трону волнообразными ступенями. Тут и там по ступеням были раскиданы подушки и перины, толстые ковры, стояли низкие узкие столики с вином и соблазнительного вида яствами. Из тех, что легко пачкают пальцы и губы. «Не лишено манерности», — заметил я, никому конкретно не обращаясь. «Но мне нравится». Типа «Король и я», скрещенный с цыпочками из гарема и знойными шлюхами, эпизод второй. Рейд обогнал меня и швырнул Мёрфи на груду подушек у дальней от входа стены. Она умела группироваться при падении, и хотя толчок вышел резкий, Рейд даже вырвал у нее клок волос, приземлилась мягко, перекатившись по полу, и застыла, готовая к змеиному броску. Барби-телохранитель подтащила меня вместе с цепями к стене и прикрепила к стальному кольцу. Таких колец рядом виднелось добрых полтора десятка. Я подергался немного, проверяя кольцо на прочность, но тот, кто заделывал его в стену, свою работу знал. «Время?» — спросил Рейд. 11:39, милорд», — отозвалась Барби. «А, отлично. У нас есть еще немного в запасе». Он подошел к груде подушек в дальнем углу, и я вдруг сообразил, что они накиданы вокруг высеченной из камня невысокой платформы. Последняя представляла собой круг диаметром приблизительно 10 футов, а на плоскости был начертан тауматургический треугольник. В большинстве ритуальных магических обрядов используется именно такой, потому что чуть корявый равнобедренный треугольник новичкам куда проще изобразить, чем пентаграмму или звезду Соломона. Струйки дыма сочились из расставленных по кругу курильниц, наполняя воздух резким ароматом корицы и чего-то еще более едкого. «Я полагаю, чародей, ты знаком с моими ассистентами». Две женщины приподнялись с подушек и повернулись ко мне. Первая оказалась Мэдж, первая жена Артура, та самая сдержанная бизнес-леди. Только вместо вечернего платья она красовалась сегодня в белом с красной оторочкой халате, очень эффектном в сочетании с распущенными волосами. Это делало ее моложе, но одновременно придавало этакую перезрелость, как у сочного румяного плода, уже упавшего с дерева в траву. Взгляд ее был таким же, каким запомнился мне с первой встречи, оценивающим. Однако к этому добавилось еще что-то. Жестокость. Жажда власти любой ценой, даже путем устранения ближнего. Второй, разумеется, была Трикси Виксон. Вид она имела хуже некуда и даже не делала попытки встать. Сидела она бочком, стараясь не дотрагиваться до забинтованной ноги. Точно такой же бело-красный халат она распахнула так, чтобы он демонстрировал все ее соблазнительные изгибы и выпуклости. И в другой ситуации это, возможно, и выглядело бы возбуждающе. Глаза ее опухли, как у человека, давно уже пристрастившегося к наркотикам. В центре треугольника лежал прикованный цепями к камню Томас. Он был раздет, во рту торчал кляп, а на бледной коже виднелись следы от тонкого хлыста. Невысокий каменный горб выступал из платформы как раз у него между лопатками, и цепи оттягивали ему плечи назад так, что он не в силах был бы пошевелиться, даже если бы кто-то стоял над ним, готовясь перерезать ему горло. «Одной не хватает», — заметил я. «Где у нас женушка номер два?» «Милая Люсиль», — вздохнул Рейд. «Она так хотела услужить, просто трогательно. Это не я санкционировал ее бездарную попытку убить тебя с помощью отравленного дротика, чародей. Хотя, полагаю, я не слишком огорчился бы, увенчайся эта попытка успехом. Но она управляла заклятием вчера вечером и выказала дурной вкус, попытавшись убить мою дочь». Рейд вздохнул. «Кстати, премного обязан вам за ее спасение, Дрезден. Люсиль заверила меня в том, что имела только самые благие намерения и что готова на все, чтобы помочь мне. И поэтому вы принесли ее в жертву сегодня утром», — процедил я сквозь зубы. «Нет, не он», — произнесла Мэтч тихим, до ужаса спокойным голосом. «Я. Сучка мелкая. Я много лет мечтала о чем-нибудь в этом роде. Видите ли, все, что говорят о мести, — ложь. Все фильмы врут. Я нахожу ее в высшей степени восхитительной и эмоционально благотворной». «Я помогала!» — вмешалась Трикси. «Я помогала убить ее!» «Вздор!» — возразил я. «Вы сидели там, тыча в меня своим пистолетиком, в момент, когда Люсиль умерла. Вы — самодовольная, безмозглая мелкая шлюшка!» Трикси взвизгнула, вскочила и сделала попытку броситься на меня. Мэтч и Рейд поймали ее за руки и дали побиться немного, пока она не взмокла и не начала задыхаться. Потом усадили обратно. «Не дергайся», — бросил ей Рейд. «С тебя довольно». Трикси оскорбленно насупилась. «А вы не говорите мне, что...» Мэтч отвесила ей пощечину. Хорошую. Один из ее перстней оставил на щеке Трикси длинный багровый след, на котором сразу же вспухли капельки крови. «Идиотка!» — рявкнула она. «Если бы ты вспомнила для полиции, как его зовут, а не бросилась сразу же за утешением к своим шприцам и колесам, чародей сидел бы сейчас в камере. Ну и какая нахрен разница?» — огрызнулась Трикси, не поднимая взгляда. «Все равно он сейчас все получит. Нет никакой разницы!» Мэтч слегка запрокинула голову и подняла правую руку ладонью вверх. «Орбиус!» — произнесла она. Резкий порыв энергии коснулся моих чародейских чувств, и что-то мокрое и зловонное, напоминающее сплав свежей коровьей лепешки и липкой от росы паутины, размазалось по лицу Трикси. Та с визгом опрокинулась на спину, впившись в эту штуку накрашенными ногтями. Не знаю, из чего состояла эта гадость, но держалась она не хуже суперклея, практически полностью заглушив ее вопли. Я внимательно посмотрел на Мэтч. Черт, она обладала магическими способностями. Не обязательно очень уж сильными, но обладала. Стоит ли удивляться, что она при нашем знакомстве постаралась, чтобы руки у нее были заняты? Когда один человек, практикующий магию, дотрагивается до руки другого такого же, между ними словно разряд проскакивает. Не заметить такого нельзя. Она изящно избежала этого, из чего следует... «Вы знали, что я вовлечен в это дело?» — сказал я. «Разумеется», — подтвердил Рейд. Он добавил в одну из курильниц щепотку какой-то дряни и взял со столика резную шкатулку. Откинув крышку, он достал три черные свечи и расставил их по вершинам треугольника. «Одной из целей всего этого упражнения было поставить тебя в уязвимое положение. Давно пора, чтобы ангелы пропели моему дорогому сыну за упокойную, а вы с ним что-то уж очень сблизились. Я было предположил, что он кормится на тебе, что подчинил тебя своему влиянию, однако и то, что я услышал на записи скрытой камеры из моей портретной галереи, меня тоже порадовало. Оба сыночка Маргарет сразу. Наконец-то я отделаюсь от этих ее дурацких чар, избавлюсь от надоедливой занозы. Он с силой лягнул Томаса в ребра. Томас не издал ни звука, только взгляд его пылал неприкрытой ненавистью. Трикси Виксен каталась по подушкам, суча ногами. «Убью чародея, перед которым трепещет красная коллегия, восстановлю приемлемый контроль над дерзкими вассалами, а теперь...» Еще и в придачу ко всему этому у меня будет свой человек, имеющий некоторое влияние на местные органы правопорядка. Взгляд его остановился на Мёрфи. Мёрфи не смотрела на него. «Сними-ка ботинки, малышка», — произнес Рейд. «Что?» — прошептала Мёрфи. «Сними их, сейчас же!» Она вздрогнула, словно его резкий тон причинял ей боль. Потом стащила ботинки. «Брось их в провал! И носки!» Мёрфи повиновалась Рейту, не поднимая на него глаз. Инкуб довольно хмыкнул. «Хорошо, малышка, ты меня радуешь». Он обошел ее кругом, словно осматривая приобретенную машину. «Как все одно к одному складывается, а, Дрезден? Приятное завершение нелегкого года. Это обещает неплохое будущее клану Рейтов. Ты не считаешь?» Трикси Виксен выбила пятками дробь по каменному полу. Рейд внимательно посмотрел на нее, потом на Мэтч. «Ты справишься с ритуалом в одиночку, дорогая?» «Конечно, милорд», — спокойно отозвалась Мэтч. Она чиркнула спичкой и зажгла одну свечу. «Что ж, хорошо». Холодным, медицинским каким-то взглядом смотрел он на Трикси, пока ноги ее не перестали дергаться. Потом взял ее за волосы и поволок налево от трона. Она еще шевелилась, хотя и вяло. Приподняв за шею, он бросил ее в темноту, как мусорный пакет. Трикси Виксен не могла кричать, падая навстречу смерти. Но она пыталась. Даже помня о том, кто такая Трикси Виксен, я не мог отделаться от боли и возмущения при виде хладнокровного убийства еще одного живого существа. При всем желании не мог. Рейд вытер руку об руку. «На чем я остановился?» «Вы дразнили чародея тем, как манипулировали им с самого начала», — напомнила Мэтч. «Однако, с вашего позволения, я бы начала ритуал. Время подошло». «Давай», — согласился Рейд. Он подошел к кругу, внимательно проверил его и направился ко мне. Мэтч взяла со стола кривой ритуальный нож, серебряную чашу и ступила в круг. Она уколола ножом палец и капнула кровью на ограничивающую его черту, замкнув его. Потом опустилась на колени у головы Томаса, запрокинула лицо с зажмуренными глазами и завела медленный, тягучий напев на незнакомом мне наречии. Слова словно извивались и шипели по-змеиному, срываясь с ее губ. Долгое мгновение Рейд молча наблюдал за ее действиями. Потом голова его вдруг дернулась в сторону выхода из пещеры. Барби-телохранитель вскинулась, как собака при виде хозяина, достающего из холодильника упаковку бекона. «Сирены!» — хрипло произнес Рейд. «Полиция?» — спросила Барби. «Скорая помощь. Что случилось? Кто их вызвал?» Барби тряхнула головой. Возможно, вопросы оказались для нее не посильно сложными. «Ку-ку, Рейд!» — окликнул я его. «Правда ведь, интересно, что здесь делает скорая? Уж не приедет ли им вслед и полиция? Тебя это не удивляет?» Глава белой коллегии испепелил меня взглядом, потом повернулся к своему дурацкому разукрашенному трону. «Полагаю, все это не так уж и важно». «Конечно, было бы не важно!» — согласился я. «Когда бы во все это не была вовлечена Инари?» Он застыл, как вкопанный. «Впрочем, какая разница?» — продолжал я. «Что с ней может случиться? Ну, прокатиться на скорой в обществе молодого, красивого санитара. Не сомневаюсь, папочкина любимая дочь не станет бросаться на врачей и санитаров, превращаясь в вампира на глазах у кучи свидетелей. Вряд ли она начнет свою взрослую жизнь в тюрьме. Впрочем, я думаю, и в тюрьме она от голода не умрет, не так ли? Рейд не оглянулся. «Что ты сделал с моей дочерью?» «А разве с вашей дочерью что-то случилось?» Невинно спросил я. Надеюсь, я произнес это достаточно оскорбительным тоном. Я умею иногда. Полагаю, с ней все в порядке. Впрочем, как знать. Я бы на вашем месте не отвлекался от ритуала. Рейд повернулся к Мэдж. «Продолжай. Я вернусь через минуту. А ты...» Обратился он к Барби. «Держи пистолет нацеленным на Дрездена. Если попытается бежать, застрели». Барби-телохранитель достала пистолет. Рейд повернулся, и пулей вылетел из пещеры. Смертный не смог бы перемещаться с такой скоростью. Мэдж продолжала свой заунывный напев. «Эй, Томас!» — окликнул я. Отозвался он сквозь кляп. «Я вытащу тебя отсюда!» Томас оторвал голову от камня и уставился на меня. «Ты только мне тут не помри раньше времени, а? Оставайся с нами!» Еще секунду он смотрел на меня, потом застонал и уронил голову. Я так и не понял, означало это одобрение или нет. «Мёрф!» — позвал я. Она посмотрела на меня и тут же отвела взгляд. «Мёрф, не откалывайся от меня!» «Он плохой парень, пусть и сексуален, как черти что. Это его ремесло. Он не мог не подобраться к тебе». «Я не могла помешать ему», — жалким голосом отозвалась она. «Это в порядке вещей». «Я и себя не могла остановить». На мгновение она встретилась со мной взглядом, потом бессильно опустилась обратно на пол. «Оставьте меня в покое, мистер Дрезден». «Ага». Пробормотал я себе под нос. Потом повернулся к Барби. «Эй, ты! Ну, не знаю, как тебя зовут?» Она молча смотрела на меня поверх прицела. «Ага, окей, мне уже страшно!» Обаятельно улыбнулся я. «Но послушай, ты же ведь личность, человек, и я человек. Нам полагается действовать сообща против вампиров, так?» «Нифига!» «От мистера и то я получаю больше отклика!» «Эй!» — крикнул я. «Списанная надувная кукла из армейских запасов! Я к тебе обращаюсь! Скажи же что-нибудь!» Она не откликнулась, но взгляд ее оскорбленно вспыхнул. Что ж, хоть какая-то эмоция. Что тут сказать, у меня прирожденный дар злить людей. Другое дело, что использовать его желательно разумнее. «Прошу прощения!» Гаркнул я как мог громче. «Ты меня вообще слышишь, сука? Вот сейчас разнесу тебя на клочки, как уже сделал с вашими кенами и твоей двойняшкой!» Вот теперь глаза ее горели настоящей ненавистью. Она вскинула пистолет и открыла рот, словно собиралась сказать что-то. Только я этого так и не услышал. Бесшумно ступая босыми ногами, Мёрфи одолела разделявшие их несколько ярдов, взвелась в прыжке и врезалась пяткой в шею Барби-телохранителя у основания черепа. Удар — слишком мягкое слово для того, чтобы описать то, что случилось с головой Барби. Удар происходит в славных, уютных, здоровых, можно сказать, ситуациях вроде автомобильных столкновений. Мёрфи наносила его, чтобы убить. И это вышло страшнее, чем какое-то столкновение двух железяк. Послышался хруст. Барби повалилась на пол. Пистолет так и не выстрелил. Мёрфи опустилась на колени и обыскала женщину, забрав у нее пистолет, еще пару наручников, нож и связку ключей. Потом встала и принялась подбирать ключ к моим цепям. Пока она занималась этим, я внимательно смотрел на Мэдж. Заклинательница все так же стояла на коленях внутри круга и пела, не прерываясь ни на мгновение. Этого требовал ритуал. «Оборви она его! Крикни телохранительнице о грозившей опасности, взломай замкнутый заклятием круг, и последствия могли бы стать для нее печальнее некуда. Опасно выказывать непочтение к той силе, что стоит за ритуалом. По крайней мере, Мэдж была так же скована, как и я. «Долго ты, однако», — сообщил я Мёрфи. «Я почти исчерпал свой запас оскорблений. Пришлось бы перейти просто на пьяные вопли». «Вот что случается, когда словарный запас ниже среднего уличного». «Куда уж мне до женщин с их змеиными язычками?» — вздохнул я. «Короче, заткнись и освободи меня, а то не обещаю тебе любви большой и свободной». Она нашла, наконец, нужный ключ и отомкнула цепи. Запястья и лодыжки болели. «Ты меня здорово напугала», — заметил я. «До тех пор, пока ты не обозвала меня мистер Дрезден, я почти поверил в то, что он до тебя добрался». Мёрфи прикусила губу. «Только между нами. Я не уверена, что это и правда так». Она поежилась. «Я ведь и не играла почти Гарри. Ты сделал верный выбор. Меня он недооценил. И все же близко. Слишком близко. Пошли отсюда». «Спокойно. Чуть позже». Мёрфи нахмурилась, но в бегство не ударилась. «Хочешь, чтобы я посторожила Мэтч? Что, если она сейчас проделает эту свою штуковину прямо у нас на глазах?» Я покачал головой. «Не может. Пока не доведет ритуал до конца, не может». «Почему?» «Потому что если она хоть одну ошибку допустит, хоть ненамного отклонится, выйдет какая-то ответная реакция. Возможно, нас она не затронет, а может затронет, не знаю. В любом случае, это гарантированно убьет всех, кто находится внутри круга». «Томас», — выдохнула Мёрфи. «Угу. А мы можем вмешаться в ритуал?» «Можем, но, как говорил Кинкейд, это означает смерть. Мы или прервем ритуал, или она сама запорит его. В любом случае, дела обернутся довольно хреново. Но если мы не помешаем ей, она убьет Томаса». «Ну, да». «Тогда что нам делать?» «Напасть на Рейта», — сказал я и мотнул головой на ту груду подушек, где она только что лежала, скорчившись. «Возвращайся туда, куда он тебя швырял. Когда он вернется, схватим его и обменяем на Томаса». «А разве это не нарушит круг, не испортит ритуал?» — спросила Мёрфи. «Внешний круг не должен», — ответил я. «Он здесь скорее, чтобы помочь ей сконцентрироваться для ритуала. Мэтч не лишена некоторых способностей. Ну и инстинкта самосохранения. Она удержит его, если мы сломаем». Глаза Мёрфи вдруг расширились. «Но треугольник, уж это должно сломать ритуал». Я внимательно посмотрел в сторону Мэтч и повысил голос. Так, чтобы она наверняка услышала. «Еще бы! И убить ее! Но мы пока не будем взламывать треугольник». «Почему?» — спросила Мёрфи. «Потому что мы предложим Мэтч шанс пережить этот вечер. Дадим ей убить Рейта вместо Томаса и послать проклятие вхолостую. До тех пор, пока кто-то умирает согласно расписанию, тому, кто стоит за этим ритуалом, плевать, кто это будет». Я отошел от стены и остановился у самого круга. «В противном случае, все, что мне достаточно сделать, это пнуть ногой одну из этих милых свечек или стереть линию треугольника, а потом отойти и смотреть, как она умирает. Но мне кажется, Мэтч хочет жить. Она уйдет отсюда, Томас останется жив, а Рейд больше не будет представлять ни для кого угрозы». «Но она сбежит», — нахмурилась Мёрфи. «Пусть бежит. От стражей сбежать можно, но спрятаться нельзя. У Белого Совета найдется, что сказать ей насчет убийств людей с помощью магии. Острова найдется. И режущего. Должно быть, дразнить заклинателей — чертовски увлекательное занятие, если посмотреть на то, как вы с Рейтом этим забавляетесь», — заметила Мёрфи. «Только тебе не кажется, он может заметить, что тебя больше не держат на мушке?» Я опустил взгляд на труп Барби и поморщился. «Угу. Труп здесь, пожалуй, не совсем кстати». Мы переглянулись и, не сговариваясь, наклонились и подхватили труп под руки. Мы отволокли то, что осталось от последней Барби-телохранителя, к краю зияющей пропасти и столкнули вниз. Потом я потянулся к своей трости-шпаге, все еще болтавшейся у меня на поясе, и отстегнул клинок. «Даже не верится, что Рейд позволил тебе оставить это». «Охрана, похоже, побаивалась проявлять излишнюю инициативу, а сам он насчет трости ничего не сказал. Наверное, просто не заметил. Он был занят разглагольствованием и глумлением, а я был в цепях и все такое». «Прямо классический кинозлодей», — сказала Мёрфи. «Нет, Голливуд не позволил бы таких откровенных клише», — покачал я головой. и я сомневаюсь, чтобы у него голова сейчас очень ясно работала. Ему слишком не терпится избавиться от смертного проклятия моей матери. Он настолько крут? Поинтересовалась Мёрфи. Очень. Эбенизер сказал, магия не способна повредить ему. Что, если я попробую пристрелить его? Хуже не будет, кивнул я. Если повезет, ты, может, и решишь наши проблемы. Но его способно опрокинуть только попадание в критическую точку. И то, еще вопрос, достаточно этого или нет. Вампиры белой коллегии не заживляют пулевых ран с той же легкостью, как красные, и не могут игнорировать их, как черные, но оправляются от них все равно быстро. Каким образом? Используя запасы краденных жизненных сил. Они много чего могут с ними делать. Оправляться от ран, силой воздействовать на восприятие хорошеньких полицейских, ну и так далее. По степени крутизны им далеко, конечно, до вампиров черной коллегии, но и они могут при необходимости набрать обороты. В общем, безопаснее считать, что у лорда Рейта здоровенный бак резервной энергии. Значит, нам нужно оставить его без горючего, если мы хотим справиться с ним всерьез и надолго. Ага. А мы в состоянии это сделать? Не уверен, признался я. Зато мы можем заставить его раскочегариться по полной. То есть нам нужно побить его, но не до конца. В этом твой план? Угу. Не самый удачный план, Гарри, заметила Мёрфи. План просто охренительный, заявил я. Вообще-то для такого плана больше подошла бы характеристика «сумасшедший». «Сумасшедший, как черти что!» Согласился я и положил руки ей на плечи. «Некогда припираться, Мёрф. Ты мне веришь?» Она беспомощно всплеснула руками. Картинность жеста несколько пострадала от того, что в одной руке ее был зажат пистолет, а в другой — нож, и побрела к подушкам, на которые ее швырял Рейд. «Сдохнем мы здесь, вот что!» Я только ухмыльнулся и вернулся к кольцу, к которому приковала меня Барби. Я встал там в прежней позе, сжимая цепи за спиной, словно они до сих пор удерживали меня на месте. Едва я успел занять позицию, как из тоннеля послышался грохот одного, другого, третьего прыжка, и в пещеру влетел Рейд, хмурый как туча. «Что за идиотизм?» — рявкнул он, обращаясь к Мэтч. «Этот безмозглый телок из Артуровой студии по неловкости чуть не убил мою дочь! Санитары сейчас увозят их в больницу!» Он осекся. «Охрана?» — рявкнул он. «Мэтч, где она шляется?» Не прекращая петь, Мэтч округлила глаза и скосила их в направлении Мёрфи. Рейд резко повернулся к Мёрфи. «Мэтч, стоило бы предупредить Рейта на мой счет. Если уж он без труда отмахнулся от смертоносной магии старого Эбенизера, значит, защита у него круче крутой. Нечего и пытаться пробить ее волшебством. А потому я замахнулся наручниками и, вложив в это движение всю свою силу до последней крупицы, засветил тяжелой стальной баранкой Рейту аккурат в правое ухо. Сталь врезалась в плоть и швырнула его на пол. Он зарычал от боли и неожиданности и повернулся ко мне. Глаза его сияли серебряным блеском. Оторванное ухо почти приросло обратно. Я отшвырнул цепи, выхватил из трости шпагу и нанес удар, целясь Рейту в левый глаз. Молниеносным движением руки он отбил острое, как скальпель, лезвие в сторону. Мне удалось здорово порезать ему руку, но это не помешало ему сделать мне подсечку. Я еще не успел грянуться оземь, а он уже вскочил и с перекошенным от гнева лицом схватил с пола окровавленные цепи. Я распластался ничком, прикрыв шею руками. Мёрфи выстрелила Рейту в спину. Первая пуля, пробив на вылет грудную клетку и, судя по всему, легкая, вышла с левой стороны. Примерно там, где у смертных находится сердце. Вторая вылетела между ребрами с противоположной стороны. Оба выстрела разделяло меньше секунды, но Рейд успел развернуться, стремительным движением отпрянув в сторону, так что следующие две пули, похоже, прошли мимо. Странно было смотреть на то, как он двигался, и это здорово действовало на нервы. Он почти проплыл через помещение. Казалось, он не спешит, но на деле все происходило с головокружительной быстротой. Он пересек пещеру и исчез за шелковой китайской ширмой. И тут огни в пещере разом погасли. Единственным источником света оставались три горящие черные свечи в вершинах ритуального треугольника. Да и те находились в противоположном от Рейта углу пещеры. Мэтч продолжала выводить строки заклинания, только теперь в ее голосе звучало какое-то гаденькое самодовольство. Она снова целиком сосредоточилась на ритуале. Избитое тело Томаса дернулось, и он, широко раскрыв глаза, огляделся по сторонам. Я видел, как напряглись его плечи, когда он пробовал крепость цепей. Впрочем, успеха с ними он добился не больше моего. Голос Мёрфи разрезал темноту. На фоне монотонного пения Мэтч он казался особенно резким. «Гарри, где он?» «Представления не имею», — отозвался я, опустив конец шпаги. «Он умеет видеть в темноте?» «Отвечу через минуту». «О», — сказала она. «Черт,